Заратуштру пытается убить Карапанду Расроп. Прошло несколько дней. Над малышом хлопотали няньки. Дугда, оправившаяся после родов, занималась домашним хозяйством, а Парушаспа бродил вокруг дома, погруженный в раздумье. Смех маленького Заратуштры и таинственные слова, которые он произнес, не давали ему покоя. Как истолковать эти знаки свыше? И вообще, божьи ли это знаки? А если девовские? В сердце Парушаспы постепенно закрадывался страх. И он отправился в соседнюю деревню к Карапану по имени Дурасроп, который был самым искусным колдуном в племени потомков Спитамы, и поведал ему о рождении Заратуштры и обо всех чудесах, при этом случившихся. Радости Карапана не было предела. Наивный отец, не ведая, что творит, положил перед ним святого младенца, и ему, Дурасробу, достаточно было протянуть лапы, чтобы умертвить Заратуштру, раздавить его нежную головку. И Дурасроб потянулся к малышу. Но неведомая сила отвела его мерзостные лапы назад. Дурасроб разинул пасть, думая клыками прокусить головку малютки. И опять у него ничего не вышло. Небеса хранили Заратуштру и не подпустили Дурасроба к нему. Тогда Дурасроб распеленал Заратуштру и стал искать особые отметины на его теле, родинки или родимые пятна, отметины Ахримана, наложенные на смертных. Вдруг малыш стал весь лучиться сиянием. Парушаспа испугался, запеленал сына и унес домой. Весь день обозленный Карапан бормотал свои колдовские заклятия, призывал на помощь всех девов и к утру замутил разум Парушаспы. Сам не понимая, что делает, ведомый девовским колдовством, он вернулся в дом Дурасроба и попросил умертвить Заратуштру. Злодей не заставил упрашивать себя дважды. Он тотчас принес охапку сухих дров, высыпал их в очаг и велел Парушаспе положить малыша сверху на дровяную кучу. Парушаспа так и сделал. Одурманенный отец и колдун сели подле и стали ждать, когда огонь в очаге разгорится. Но огонь не охватывал сухих дров, принесенных злодеем. Пламя, мерцая, чуть теплилось в очаге. Дурасроп и Парушаспа прождали всю ночь. А на рассвете в дом колдуна ворвалась Дугда. «Что ты делаешь, злодей? Будь ты проклят!» — закричала она, схватила Заратуштру, прижала его к груди и убежала домой. Минуло еще несколько дней. Разум к Парушаспе не возвращался, ибо колдун ежечасно повторял богомерзкие заклинания, чтобы удержать отца Заратуштры в своей власти. И Парушаспа снова явился в дом колдуна и снова попросил убить Заратуштру. Без лишних слов Дурасроб выхватил ребенка из отцовских рук, вышел из дома и, отойдя немного, положил Заратуштру на узкую тропу, по которой каждый день ходило на водопой стадо быков. Колдун не сомневался, что быки растопчут младенца своими копытами и смешают его с пылью, так что даже останков будет не найти. Злодей Дурасроб и Парушаспа уселись ждать в стороне. И вот земля задрожала, послышался топот копыт и мычание. Стадо брело к водопою вслед за своим вожаком. Туча пыли, месиво бурых тел, лес рогов и давящая тяжелая поступь. Бум-бум-бум. Считанные шаги отделяли уже быков от младенца, лежащего поперек тропы, а бык-вожак, почуяв близость воды, фыркнул ноздрями и наддал шагу со вскинутой головой и выпеченной вперед грудью, будто шел через кустарник напролом. Как вдруг из стада вырвался другой бык, и галопом точно боевой конь забежал перед вожаком и встал над ребенком, как вкопанный, телом загородив тропу. Вожак гневно замычал, но бык не двигался с места, и вожак, а вслед за ним остальные быки, свернули с тропы и побрели в обход по обочине. Так поток разливается, обтекая валун. Когда мимо проскакал последний теленок и осела дорожная пыль, бык обошел Заратуштру и встал над ним с другой стороны, спиной к удалившемуся стаду. Весь день этот бык бессменным стражем простоял над младенцем. И только когда стадо прошло обратно, снова обогнув его по обочине, он покинул свой пост и побрел вслед за всеми к селению. А на рассвете опять прибежала Дугда и унесла Заратуштру домой. Не зная, что и подумать, скрежеща от досады своими девовскими челюстями, Карапан-Дурасроп положил младенца на пути конского табуна. И вся история повторилась точь-в-точь. Один из коней обогнал вожака и простоял над Заратуштрой до вечера, пока табун не прошел обратно. И мать унесла домой целого невредимого сына. А помутившийся разумом Парушаспа все умолял и умолял Карапана избавить его от сына. И вот что придумал Карапан-Дурасроп. Он нашел в горах волчье логово, и когда волчица ушла на охоту, поубивал всех волчат. Он знал, что убивает своих собратьев, ведь волк — хравстровское животное, и истребление волков угодно Ахуре. Но право стоило пожертвовать выводком хравстра во имя такой цели, как умерщвление пророка. Дурасроп оставил Заратуштру в логове, бросив его средь убитых волчат, и ушел, уверенный, что волчица, мстя за свое потомство, растерзает младенца. Но не тут-то было. Волчица еще и приблизиться не успела к логову, как оглохла, ослепла и потеряла нюх. И вместо того, чтобы вонзить клыки в Заратуштру, она стала облизывать своих волчат, не понимая, что они мертвы. А тем временем няньки в доме переполошились, что хозяин унес сына и так долго не возвращается, хотя давно уже пора кормить малыша. Испугались и небожители. Вохумана и Срауша под утро послали к логову волчицы овцу. Овца накормила Заратуштру молоком, а после этого привела к волчьему логову Дугду. Дугда схватила Заратуштру на руки, прижала к сердцу и поклялась, что больше никогда и никому не отдаст своего сына.